Глава 8. Автомобиль скорой помощи затормозил рядом с машинами, стоящими у дома. Трое врачей и охранники вместе с водителем Ратушинского вбежали в дом. Борис Алексеевич показал им в сторону гостиной, продолжая испытующе смотреть на Дронгу. Врачи поспешили в гостиную. Около стола стоял Эдгар. Он следил, чтобы никто не ступал на то место, где лежали осколки разбитого бокала. Врачи бросились к умершему. Борис Алексеевич смотрел в сторону гостиной, где суетились приехавшие люди. Казалось, он ждал вопросов Дронгу. «Кто, по-вашему, мог желать смерти?» — Денисенко спросил, наконец, Дронгу. «Я знаю!» — тяжело дыша, — ответил Ратушинский. «Вывод, по-моему, очень простой. Давайте по порядку. Начнем с меня. Я знал, что вы приезжаете, поэтому с моей стороны было бы более чем глупо убивать гостя. Кстати, он должен был прибыть гораздо позже. Да и зачем мне его убивать? Майе Александре его смерть тоже не нужна. Вы видели ее реакцию. Моей сестре Михаил ничего плохого не сделал, как и ее мужу. Инна тем более не могла убить своего мужа, даже если он был никчемный. В конце концов, можно с ним развестись. А вот моя секретарша... Вы подозреваете Юлию? Теперь уже не подозреваю, я уверен. Мне кажется, что и документы могла взять именно Юлия. Как я раньше не мог догадаться? Несколько дней назад на телевидении проводили какое-то ток-шоу из тех, какие там обычно бывают, с глупыми вопросами и ответами. Туда Миша пригласил и Юлию. Вы же успели поговорить с ней? Она защищает диссертацию по психологии и поэтому считает себя ценным специалистом. А на ток-шоу случился конфуз. Она не набрала нужных баллов и в первом туре вылетела из игры. На следующий день она была очень расстроена, ни с кем не разговаривала. Нужно было видеть, как она переживала. Похоже, это был сильный удар по ее амбициям. И из-за этого она решила убить режиссера передачи? Скептически спросил Дронгу. Так не бывает, Борис Алексеевич. Если бы это была обычная девушка, я бы согласился с вами, возразил Ратушинский. Но нужно знать Юлию. Бездна амбиций и невероятное самомнение. Она на работе ни с кем не общается, ни с кем не дружит. Только с руководством. Мне кажется, что вам следует обратить внимание на мои слова. Она была очень обижена на Денисенко, считала, что он ее подставил, представил в невыгодном свете. Из гостиной вышел врач. «Он умер 15 минут назад», — сообщил он. «Похоже на отравление, но симптомы странные. Говорят, что он умер внезапно. Где ваша жена? Мы должны посмотреть и ее». «На втором этаже», — сказал Ратушинский. «Идемте, я вам покажу». В сопровождении врачей он пошел на второй этаж, бросив на Дронгу загадочный взгляд. Они поднялись наверх, а Дронгу вернулся в гостиную. Юлия сидела на прежнем месте, он не подошел к ней, лишь кивком поблагодарил Эдгара, который по-прежнему следил, чтобы никто не наступил на осколки бокала, понимая, как важно будет провести экспертизу пролитого коньяка. «Врачи согласились со мной». В голосе Евгении Алексеевны было легкое торжество. «Скорее всего, он съел какую-то гадость у себя на телевидении. Сейчас там показывают такую чушь, что не удивлюсь, если у них в буфете режиссеров травят старой колбасой и зараженной говядиной. Может, кто-то нарочно заводит к ним такие продукты». Инна казалась окаменевшей. После того, как врачи осмотрели уже остывающее тело ее мужа, надежд у нее не осталось. Через несколько минут Ратушинский в окружении врачей спускался вниз. «Ей нужен покой», — сказал седовласый доктор. «Обычный глубокий обморок. Такое случается. Пусть поспит. Я сделал ей укол. А вы вызовите милицию. Мы не можем увести тело, пока сотрудники милиции не зафиксируют факт смерти. Возможно, это отравление. Мы должны составить протокол». «Вызовите милицию», — мрачно попросил Борис Алексеевич своего водителя. «Пусть приедут поскорей». «Скоро не получится», — возразил врач помоложе. «Если есть подозрение, что человек умер насильственной смертью, то здесь должны быть не только сотрудники милиции, но и прокуратуры. Такой порядок». «Делайте, что хотите», — махнул рукой Ратушинский. «Только бы поскорее все закончилось». «Где можно помыть руки?» — спросила пожилая медсестра. «Мне нужно снова подняться к вашей супруге». «Ванная слева от входа», — показал Борис Алексеевич. Резко повернувшись, хозяин дома направился в гостиную. Дронго стоял на пороге и все слышал. Когда Ратушинский занял свое место, Дронго обратился к присутствующим. «Сейчас сюда приедут сотрудники милиции и прокуратуры. Они будут осматривать помещение, поэтому нам придется отсюда выйти. Пока они не приехали, я хочу задать присутствующим один вопрос. Этот вопрос адресован прежде всего вам, господин Молоков. Я хочу знать, чей бокал разбит?» «Вы меня подозреваете?» В голосе Виталия Молокова прозвучало недоумение. «Вы думаете, что это я убил Мишу?» «Но зачем мне его убивать?» Он беспомощно оглянулся на жену. «Я не говорил, что вы хотели его убить», — возразил Дронго. «Но вы разбили бокал. Чей это бокал?» «Кто-то из присутствующих не выпил свой коньяк. Ведь бокалов было столько же, сколько присутствующих здесь людей». «Наверное, Майя Александровна», — предположил Молоков. «Она сидела дальше от стола». «Нет», — возразил Ратушинский, указав на тумбочку, рядом с которой сидела его жена. «Ее бокал стоит там, где она его оставила». На тумбочке действительно стоял бокал с недопитым коньяком. «Значит, не она», — удовлетворенно кивнул Дронго. «Наши с Эдгаром бокалы были у нас в руках. Кстати, я вышел на кухню, держа в руках бокал. Я не люблю оставлять напитки без присмотра. Старая глупая привычка. Значит, бокалов осталось 6. «Мой до сих пор стоит рядом со мной», — показал на свой бокал Ратушинский. «На нем даже можно найти отпечатки моих пальцев». «Мой бокал на столе», — неожиданно подала голос Юлия, — «на нем следы моей помады. Можете проверить». При звуках ее голоса на лице Бориса Алексеевича мелькнуло странное выражение. Подозрение, недоверие, сомнение — все отразилось на нем. «Мой тоже здесь», — у Молокова дрожал голос. «У меня руки обычно потеют». «Вот он», — показал он дрожащей рукой на бокал, где можно было рассмотреть следы его пальцев. «Это мой бокал», — громко повторил он. «А вот этот мой». Его жена указала на бокал полной жидкости. Очевидно, Евгения Алексеевна не любила коньяк, даже такой дорогой, поэтому не притронулась к нему. «Больше никого не осталось», — растерянно сказал Молоков. «Миша пил из своего бокала». «Я разбил лишний». «Нет», — возразил Ратушинский, — «бокалов было ровно 9. «Может быть, кто-то принес лишний бокал с кухни?» — предположила Евгения Алексеевна. — «Тогда получится 9. «Все бокалы были на столе, когда ваш муж разбил один из них», — напомнил Дронго. «Значит, кто-то остался без бокала». «Это была я», — неожиданно сказала Инна Денисенко. «Мне кажется, что разбился бокал Миши. И он взял мой. Наши бокалы стояли рядом, мой слева, а Мишин справа. Его бокал разбился, и тогда он взял мой. Пили за женщины, и я подумала, что Миша должен поддержать этот тост». Когда Инна произнесла последнюю фразу, голос ее дрогнул, но женщина держалась, не позволяя себе сорваться. «Разбился его бокал?» Дронго сделал ударение на слове «его». Борис Алексеевич открыл рот, словно собираясь закричать, но, заметив взгляд Дронго, сомкнул губы. Наступило гнетущее молчание. «Тогда получается, что ваш муж выпил из вашего бокала», — произнес Молоков, — «то, о чем думали все». Присутствующие возбужденно задвигались, только Инна не шевельнулась. Она взглянула на тело мужа, потом на всех присутствующих и тихо сказала: «Это я должна была умереть. Он выпил из моего бокала». Ратушинский был озабочен тем, что все обернулось подобным образом. Получалось, что его версия о причастности Юлии к смерти Михаила Денисенко оказалась неверной, но Борис Алексеевич был не из тех, кто так легко соглашался с собственной оплошностью. «Бокалы стояли рядом», — сделал он жест рукой в сторону стола. «Убийца мог ошибиться и в спешке насыпать яд в другой бокал. Перепутать бокалы, ведь они стояли рядом». «Да», — кивнул Молоков, — «рядом». Дронго молча смотрел на стол. «Признание Инны Денисенко меняет ситуацию», — подумал он. В гостиную вошли оба врача. Им нужно было сделать записи по поводу случившегося. Ратушинский пригласил медиков в столовую, примыкавшую к кухне, и теперь мрачно отвечал на их вопросы. Медсестра, которая спустилась вниз вместе с врачами, с любопытством разглядывала квартиру и всех присутствующих. «Ваша супруга спит», — обратился седовласый врач к хозяину дома. «Лучше не будите ее до утра, а утром вызовите врача. Ваша кухарка сказала, что у нее больное сердце. Такой обморок может быть опасен». «Понимаю», — кивнул Борис Алексеевич. «Мы обязательно вызовем нашего врача. Может, позвонить ему прямо сейчас?» «Не нужно. Она будет спать до утра. Лучше дайте ей возможность отдохнуть», — посоветовал второй врач. «Что с ним случилось?» — спросил Ратушинский шепотом, указав в сторону гостиной. «Он скончался от отравления?» «Может быть. Но смерть была мгновенной. На обычное отравление не похоже. Мы в таких случаях обязаны информировать милицию и прокуратуру. Они приедут и все проверят». «Его могли отравить?» — еще тише спросил Борис Алексеевич. «Вам лучше знать», — хмуро ответил молодой медик. Ему было не больше 30, на работу в скорую помощь он устроился недавно. До этого более 6 лет он проработал в Туле, приезжая на субботу и воскресенье к матери в Москву. Обычно вызовы были в подмосковные села, где в нищете и заброшенности жили одинокие старики. Он уже привык к покосившимся избушкам и старым пятиэтажкам. Элитарный дачный поселок его поразил. И тем более поразила роскошь в доме Ратушинского. Хотя с точки зрения очень богатых людей на даче не было ничего особенного. Обладавшая тонким вкусом, Майя Александровна не позволяла появляться в доме ничему кричащему, вызывающему и вульгарному. Здесь, в соответствии с высоким западным дизайном, все было просто и гармонично. Но молодой врач не разбирался в подобных тонкостях, поэтому был поражен обстановкой дома. Он читал газеты и знал, кто такой миллионер Ратушинский. Его пожилой коллега, успевший приобрести изрядную долю цинизма, относился ко всему этому с привычной дозой прагматизма, все время гадая, заплатят ли им за помощь, оказанную хозяйке дома. За обследование умершего оплату он получить не надеялся. «Сейчас препараты всякие есть», — туманно начал он, глядя на Бориса Алексеевича, — «могут и убить, а могут и исцелить. Для вашей супруги мы использовали самый лучший препарат. Очень дефицитный. Обычно нам его не выдают, мы покупаем его за свои деньги. А какая зарплата у нас, вы сами знаете, гроши. Приходится на всем экономить. Иногда у нас с собой и валидола не бывает. Ну, ради вашей жены...» «Да-да, конечно», — уловил привычные нотки Ратушинский. Опустив руку в карман, он достал $100. «Этого достаточно?» Молодой врач изумленно взглянул на старшего коллегу. «Так много они не получали никогда». Его опытный напарник кивнул в знак согласия вполне. Стодолларовая купюра перекочевала в карман врача, и он удовлетворенно закивал. Затем очень тихо обратился к Борису Алексеевичу. «Может, нам заранее составить справку о смерти? Мы могли бы указать любую другую причину смерти, а вы бы договорились с сотрудниками милиции. Стоить это будет недорого». Ратушинский растерянно посмотрел на врача. О таком варианте он и не подумал. Может быть, впервые в жизни он не знал, как поступить. Конечно, важно избежать скандала и не давать повода сотрудникам милиции устраивать в его доме тотальный допрос всех присутствующих. С другой стороны, он должен знать, кто украл документы и совершил страшное преступление. Поколебавшись, Борис Алексеевич вышел из столовой. Войдя в гостиную, он поманил к себе Дронгу. И когда они оказались в коридоре одни, быстро сказал: «Врачи говорят, что могут составить нужную справку. Конечно, придется им заплатить, но это не проблема. Что мне делать? Может быть, согласиться? Пусть дадут справку, что причина смерти — обычное отравление. Сейчас это может быть, например, зараженная говядина. А мы проведем собственное расследование». «Нет», — твердо сказал Дронгу, — «ни в коем случае. Маленькая ложь порождает большую. Если вы попросите врачей дать ложное заключение о причине смерти, то я не сомневаюсь, что они это сделают. Ну, возможно, вам удастся даже договориться и с сотрудниками милиции, которые сейчас приедут. Но зачем? Мы обязаны сказать им правду. Они должны провести экспертизу жидкости, которая пролилась на стол, и содержимое второго бокала, упавшего на пол. От результатов экспертизы зависит очень многое, если не все. Не нужно ничего скрывать. если, конечно, вы уверены в своей невиновности». Ратушинский, вздрогнув, посмотрел на Дронгу, покачал головой и сквозь зубы спросил: «Что вы плетете? При чем тут я? Вы думаете, что это я убил Мишу? Зачем мне это нужно?» «Никто вас не обвиняет, господин Ратушинский. Но выкиньте из головы мысли о подделке. В таком случае убийца будет все время находиться рядом с вами. Не вор, который взял ваши документы, а хладнокровный убийца, который решился на подобный безумный шаг. Мы должны найти убийцу. Иначе он может нанести еще один удар. И его жертвой окажетесь вы». Борис Алексеевич, сняв очки, протер их, затем тихо спросил: «Тогда зачем мне нужен такой эксперт, как вы? Я ведь плачу вам гонорар. Если убийство будет расследовать сотрудники милиции, то что будете делать вы?» «У вас много дурных привычек, господин Ратушинский», — строго заметил Дронго. «Мы уже говорили по этому поводу. Если вы мне платите за то время, которое я у вас провожу, то это не значит, что вам позволено меня оскорблять. Сотрудникам милиции совсем не обязательно знать о пропавших документах. Им это будет неинтересно, это во-первых. Во-вторых, вы платите мне за поиски конкретного виновника случившегося, которого я наверняка смогу найти раньше другого следователя. И, наконец, в-третьих, небольшая поправка. Дела подобного рода ведут не сотрудники милиции. Расследованием убийств занимается прокуратура, и такие преступления проходят как особо тяжкие». «Мне от этого не легче», — горько ответил Ратушинский. «Ладно, не обижайтесь. Я поэтому и позвал вас, чтобы посоветоваться. Мне казалось, что будет лучше, если они не станут копаться в нашем грязном белье. И насчет тына я подумал, если будет возбуждено уголовное дело, тело отправят в морг и начнут его там кромсать. Для нее это будет мучительно». «Иного выхода у вас нет», — жестко заметил Дронгу. «Нельзя делать вид, что ничего не произошло. Ваша супруга в тяжелом состоянии. Погиб друг вашей семьи. У вас из стола пропали важные документы. И все это случается, когда присутствуют одни и те же люди. Случайностей не бывает, Борис Алексеевич. Мы должны понять, что происходит». «А если его отравил кто-то чужой?» — предположил вдруг Ратушинский. «Когда все вышли на кухню, этот человек вбежал в дом и подсыпал яд Мише или Инне. Я даже не знаю, что теперь говорить». «Ваш водитель был рядом с домом», — напомнил Дронгу. «И охранники ходят по всему поселку. Мы их несколько раз видели, пока беседовали с Юлией, гуляя по дорожкам. Не нужно придумывать невероятные истории. Тогда можно предположить, что в вашу квартиру проник посторонний, который украл документы. И вы поверите в такие небылицы? Не нужно себя обманывать, господин Ратушинский. Посторонних в доме не было, кроме вашей кухарки, но она не покидала кухню с того момента, как принесла нам пустые бокалы. Значит, убийца один из нас. Должен сказать, что я по жизни придерживаюсь закона Окаямы, который почти всегда оказывается верным». «Какого закона?» — не понял Борис Алексеевич. «Закон Окаямы гласит: не умножайте сущее без необходимости. То есть не нужно придумывать загадочного убийцу, который дождался, когда на кухне разобьется блюдо, убедился, что все ушли, и бросил яд в один из бокалов. Неизвестный не мог знать, где чей бокал. Тогда получается, что он действовал наугад. Но я в такую историю не верю. Нет, наш случай другой. Здесь должны быть конкретные причины, которые можно и нужно выяснить». Борис Алексеевич молча смотрел на Дронгу. Он уже не возражал, только слушал, потом еще раз протер очки. «Может, вы и правы», — недовольно сказал он. «Только мне неприятно даже думать о случившемся. Выходит, что убийца был с нами в одной комнате». Дронгу прислушался. К дому подъехало сразу несколько автомобилей. Видимо, сюда спешили сотрудники милиции и прокуратуры. «Сейчас поздно что-либо обсуждать», — сказал Дронгу. «Кажется, они приехали».